Ей предстояла там встреча с Картоном. У двоих был ордер на осмотр одного и того же дома. Если они предприняли такие тщательные меры предосторожности, то наверняка подозревали, что за ними следят. Тем не менее, Картон не знал, что его преследовал мужчина в коричневом костюме. Когда он его узнал, потрясение оказалось столь велико, что Картон полностью потерял голову и, оступившись, упал на рельсы. «Все это достаточно ясно, не так ли, Энн?» Я не ответила. «Да, так оно и было». Он взял бумажку у мертвого человека и в торопях уронил ее. Затем он последовал за женщиной в Марлоу. Что он сделал, выйдя оттуда, после того, как убил ее или, по твоей версии, нашел ее убитой? Куда он пошел?» Я по-прежнему молчала. «Теперь мне интересно», — сказала Сюзанна, раздумывая, «возможно ли, что он вынудил сэра Юстаса Петлера взять его на борт в качестве секретаря? Это был бы уникальный шанс выбраться из Англии спокойно, избегая погони. Но как он обработал сэра Юстаса? Такое впечатление, что он имеет влияние на него. Или на Пиджита, предположила я неожиданно для себя. Ты, кажется, не любишь Пиджита, Энн. Сэр Юстас говорил, что он самый способный и трудолюбивый молодой человек. И действительно, это вполне возможно». «Ну, продолжим мои догадки. Рейберн – это мужчина в коричневом костюме. Он успел прочитать листок, который потом выронил. Поэтому, введенный в заблуждение точкой, как и ты, он пытался попасть в каюту 17 в час ночи 22-го, а до этого попробовал завладеть каютой через Пиджита. По пути туда кто-то ранил его». «Кто?» – вставила я. «Чичестер». «Да, все сходится». «Телеграфируй лорду Назби, что ты нашла мужчину в коричневом костюме, и богатство тебе обеспечено, Энн». «Несколько моментов ты просмотрела». «Какие именно? У Рейберна есть шрам, но ведь его достаточно легко изобразить с помощью грима. У него такой же рост и телосложение. Что там с описанием головы, которым ты сокрушила Скотленд-Ярд?» Я дрогнула. Сюзанна была хорошо образованная, весьма начитанная женщина, но, клянусь, не слишком сведущая в терминах антропологии.